Книга 10. О духе уныния. Глава 1. Шестой подвиг предлежит нам против духа уныния. Уныние – ацидия, от «а» – «не» и «ксиос» – старание, труд. Ацидия – беспечность, нерадивость, совершенное расслабление, упадок духа, которое сродни печали. Ему особенно подвергаются скитающиеся и уединенные монахи. Этот злой враг часто нападает на монаха около шестого часа, в полдень, как какая-нибудь лихорадка, нападающая в определенное время, своими приступами причиняет больной душе жестокий жар в определенные часы. Некоторые из старцев называют его бесом полуденным, о котором говорит и псалмопевец, Псалом 90. Глава 2. Как уныние вкрадывается в сердце монаха и какой вред причиняет духу. Когда уныние нападет на жалкую душу, то производит страх места, омерзение к келье и к братьям, которые живут с ним или вдали, порождает презрение, отвращение, как к нерадивым и менее духовным. Так же и ко всякому делу внутри кельи делает ленивым. Дух уныния не позволяет ему ни оставаться в келье, ни заниматься чтением, и он часто стонет, что, пребывая столько времени в той же келье, ничего не успевает, ропщет и вздыхает, что не имеет никакого духовного плода, пока будет связан с этим обществом, скорбит, что не имеет духовной пользы и напрасно живет в этом месте, так как, имея возможность управлять другими и приносить пользу очень многим, он никого не поучает и никому не доставляет пользы своим наставлением и учением. Другие отдаленные монастыри хвалят, и места те считают более полезными для преуспевания и более способствующими спасению. Также общество братьев представляет приятным в духовной жизни. Напротив, что находится под руками, то все худо. Не только нет никакого поучения братьям, но и само телесное содержание приобретается с большим трудом. Наконец думает, что, пребывая в этом месте, он не может спастись, что следует оставить келью, в которой ему придется погибнуть, если будет и дальше оставаться в ней, и потому как можно скорее переселяется в другое место. Потом уныние производит также ослабление тела и голод в пятом и шестом часу, по нашему счислению, в 11 и 12, как будто он утомлен и ослаблен долгим путем и самым тяжелым трудом, или проводил 2 или 3 дня в посте без подкрепления пищи. Потому беспокойно озирается, вздыхает, что никто из братьев не войдет к нему. Часто то выходит, то входит в келью и часто глядит на солнце, как будто оно медленно идет к западу. Таким образом, в таком неразумном смущении духа, как будто земля покрылась мраком, пребывает праздным, не занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто не может быть средством против такой напасти, кроме как посещение какого-либо брата или утешение сном. Потому этот недуг внушает, что нужно делать приличные поздравления и посещение недужных, находящихся вблизи или вдали. Также внушает, как какие-нибудь благочестивые и набожные обязанности, что надо найти родителей и чаще ходить с поздравлениями к ним, считает великим делом благочестия чаще посещать какую-нибудь благочестивую, посвятившую себя Богу женщину, особенно не имеющую никакой помощи от родителей, а если ей необходимо что-то, чего не дают ее родители, о том заботиться есть дело самое святое, и следует больше к этому прилагать благочестивых усилий, нежели и бесплодно, без всякой пользы, сидеть в келье. Глава 3. Уныние, чем побеждает монаха. Итак, несчастная душа, опутанная такими хитростями врагов, ослабленная духом уныния, как сильным тираном, впадает в сон, или, выгнанная из затворничества кельи своей, начинает искать в этой напасти утешение в посещении брата. А этим средством, от которого в настоящее время душа как будто получает облегчение, немного позже еще больше будет ослаблено, ибо чаще и более жестоко враг будет искушать того, о ком знает, что тот, вступив в борьбу, тотчас обратится в бегство, и в ком предвидит, что он ожидает спасения себе не от победы, не от борьбы, а от бегства. Оставляя свою келью, он мало-помалу станет забывать дело своего звания, которое есть не иное что, как созерцание той божественной и превосходящей все чистоты, которая никак не может быть приобретена, как только постоянным пребыванием в келье и размышлением в безмолвии. Таким образом, воин Христов, сделавшись изменником и беглецом от своей военной службы, связывает себя житейскими делами и становится неугодным военачальнику. 2 к Тимофею, 2 4. Глава 4. Уныние ослепляет ум, делает неспособным к созерцанию добродетелей. Блаженный Давид хорошо показал весь вред этой болезни в одном стихе, говоря: «Воздремала душа моя от уныния» — Псалом 118. Хорошо он сказал, что не тело, а душа, собственно, воздремала, ибо истинно душа дремлет в деле созерцания добродетелей и рассмотрения духовных чувств, когда уязвлена стрелою этой страсти. Глава 5. Двоякое уныние бывает. Итак, истинный подвижник Христов, который хочет законно подвязаться, должен поспешить выгнать из тайников своей души и эту болезнь, и против этого злейшего духа уныния действовать с обеих сторон, так чтобы не пасть сраженному стрелою сна, и чтобы вышедшему, хоть и под благовидным предлогом, из монастыря не быть беглецом. Глава 6. Как зловредны бывают действия уныния. Ибо кого начнет оно одолевать с какой-либо стороны, того заставит пребывать в келье ленивым, беспечным, без всякого успеха духовного, или, выгнав оттуда, сделает потом непостоянным во всем, праздно шатающимся, нерадивым ко всякому делу, заставит его постоянно обходить келье братьев и монастыри и ни о чем другом не заботиться, как только где и под каким предлогом можно бы найти случай пообедать. Ибо ум празднолюбца не умеет ни о чем другом думать, как только о пище и чреве, до тех пор, пока не сведет дружбу с каким-нибудь человеком или женщиной, расслабленными одинаковой холодностью, и озаботится делами их и нуждами. И таким образом мало-помалу так запутывается во вредных занятиях, как в змеиных извилинах, что потом уже никогда не в состоянии будет развязаться для достижения совершенства прежнего обета монашеского. Глава 7. Свидетельство апостола о духе уныния. Святой апостол, как истинный духовный врач, видя, что эта болезнь, происходящая от духа уныния, и в его время распространялась, или Святым Духом предвидя, что возникнет и между монахами, спешит предупредить ее спасительным лекарством своих заповедей. Сначала, как искуснейший и совершенный врач, исцеляя немощь больных ласковым мягким словом, начинает с любви и хвалит их с этой стороны, пока смертельная рана, обвязанная смягчающим лекарством, оставив опухоль негодования, не станет легче переносить острые лекарства. В послании к фессалоникийцам говорит так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». 1 к Солунинам, 4, 9 и 10. Сперва предложил припарки похвалы, сделал их мягкими, готовыми к принятию спасительного слова. Потом говорит: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Стих 10. Еще мягкими и приветливыми словами ласкает их, чтобы не найти их неспособными принять совершенное лекарство. Что же это такое, о чем умоляет апостол, чтобы они более преуспевали в любви, о которой выше говорил, о братолюбии нет нужды писать вам? И что за необходимость говорить им умоляем вас более преуспевать, когда они и не нуждались в том, чтобы им писано было что-нибудь об этом предмете. Особенно, когда открывает причину, по которой они не нуждаются в этом, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Потом еще прибавляет, что не только Богом научены, но и на деле исполняют то, чему научены, ибо вы, говорит, так и поступаете, не только с одним или двумя, но со всеми братьями, не только с вашими или известными гражданами, но во всей Македонии. Потом прибавляет, умоляем же вас, братья, более преуспевать, и едва высказывает то, о чем прежде заботился, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, высказал первую причину. Потом прибавляет вторую, делать свое дело, также третью, и работать собственными своими руками, как мы заповедали вам, стих 11. Четвертую, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Пятую, и чтобы вы ничего, ничьего не желали, стих 12. Вот что у него на душе было, что после стольких предварительных объяснений высказал, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, то есть пребывайте в своих кельях, не подвергайтесь беспокойству от разной молвы, которая обычно порождается словами или баснями праздных, и другим не причиняйте беспокойства. Делать свое дело, не желайте исследовать из любопытства дела мирские и испытывать поступки разных лиц, старайтесь употреблять ваши труды к исправлению себя или для упражнения в добродетелях, а не на порицание братьев, и работать своими руками, как мы заповедали вам, для того, чтобы они не были беспокойными, не заботились о чужих делах или не поступали неблагоприлично перед внешними, или не желали ничего чужого, теперь прибавил, говоря, и работать своими руками, как мы заповедали вам. Причиной того, что выше порицал, апостол ясно показал праздность, ибо никто не может быть беспокойным или входить в чужие дела, кроме тех, которые не хотят заниматься делом рук своих. Представил он еще и четвертый недуг, который происходит от этой праздности, то есть поступают неблагоприлично, говоря, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними. Даже с мирскими людьми не может благоприлично поступать тот, кто не хочет заниматься делом рук своих и в своей келье. Необходимо ему быть неблагопристойным, когда он ищет пропитание, употреблять ласкательство, собирать новости молвы, отыскивать поводы к приключениям и басням, с помощью которых открылся бы ему доступ в дома разных людей. И ничего, ничьего не желали. Не может он не желать чужих даров и подаяний, потому что не находит удовольствия благовестно и спокойно делать свое дело, приобретать себе средства для ежедневного пропитания. Видите, сколько грехов, важных и гнусных, рождается от одного порока праздности. Наконец, тех самых, которых пророк в первом послании ласкал мягкими словами, во втором послании, как не излечившихся легкими средствами, начинает лечить острыми и жгучими лекарствами, не предоставляет им никакого пластыря мягких слов, никакого нежного ласкового выражения. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно». 2 Солунинам, 3-6. Там просит, а здесь наказывает или повелевает. Там расположение ласкающего, здесь строгость завещающего и угрожающего. «Завещеваем же вам, братья, поскольку вы пренебрегали до сих пор слушать нас, просящих, по крайней мере, ныне повинуйтесь завещевающим». И само завещевание не голым словом, а с заклинанием именем Господа нашего Иисуса Христа делает страшным, чтобы они опять им не пренебрегли, как простым, произнесенным обыкновенным человеческим голосом, и не думали, что нет нужды строго исполнять его. И тотчас, как искуснейший врач, гнилые члены, которых не мог исцелить легким лекарством, пытается лечить насечкою с помощью духовного орудия, говоря: «Завещеваем удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Итак, он повелевает удаляться от тех, которые не хотят заниматься делом, и отсекать как члены, поврежденные гнилостью праздности, чтобы болезнь бездеятельности, как смертельная зараза, распространяющаяся гнилостью, не повредила бы и здоровые части тела. Намереваясь говорить о тех, которые не хотят работать своими руками, есть свой хлеб в безмолвии и от которых наказал удаляться, какими порицаниями, смотрите, он клеймит их? Во-первых, говорит, что они бесчинны, не поступают по его преданию. Другими словами, он называет их упрямыми, так как они не хотели поступать по его наставлению, и нечестными, то есть они не соблюдали сообразные с обстоятельствами и пристойные своевременности ни в выходе, ни в посещении, ни в слове, ни в часах. Ибо всякий беспорядочный обязательно подвергается всем этим порокам, а не по преданию, которое приняли от нас. И в этом считает их противниками и презрителями, так как они не стали держаться предания, которое приняли от него, не хотели подражать тому, чему апостол не только учил словом, как они помнили, но исполнил и делом, как они знали. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Он увеличивает необычайную строгость порицания, когда утверждает, что они не соблюдают того, что запечатлено у них в памяти, и не только научены словом, но и примером дел, побуждающих к подражанию.